Судя по всему, мои последние слова, которыми я пытался их успокоить, буквально ударили по больному месту этих магов. Посмотрев на меня как на какого-то идиота, этот старик снова переглянулся с другими магами, после чего, покачав головой, посмотрел на мешки и снова на меня. И только потом, видимо, до него начало доходить то, что именно я пытался ему сказать подобным образом, и в глазах старого мага появилось понимание. «То есть, ты мне хочешь сказать, что зерно надо было просто рассыпать, чтобы рядом не было других зерен с этой же самой силой смерти?» Увидев мой подтверждающий кивок, старик от неожиданности хлопнул себя ладонью по лбу и расхохотался. «А светлые боги, оказывается, есть такое простое решение, и мы не додумались. Где ты был раньше, парень?» Увидев радостные и улыбающиеся лица магов природы, я понял, что свой экзамен по этой магии я сдал, и даже без какого-либо насилия и крови, что было очень важным, ведь я действительно продемонстрировал этим старым и опытным магам природы то, что не только я умею оперировать своей магией, но также и умею думать. Видимо, они бы тоже со временем догадались о том, что нужно делать. Вот только проблема была в том, что их скорее всего позвали на помощь, когда уже было поздно. Естественно, что эти разумные попытались сразу запустить процесс роста в семенах, расположенных в мешках, а сила смерти, которая была там сосредоточена, просто уничтожила весь посевной запас целой деревни. Это было и не мудрено. Сила смерти не могла выйти из семян, если она чувствует себя вполне нормально ввиду того, что рядом находятся такие же пораженные силой смерти семена, а мое решение давало возможность избавиться от этой проблемы. Вот только возникал вопрос, кто же решил так нагадить местному дворянину, что подбросил артефакт смерти к семенам крестьян из его деревни. Честно говоря, в данном случае я понимал, что это мог сделать, скорее всего, кто-то из соседей. Только я не понимал того, зачем пытаться устраивать такие гадости, при которых страдают обычные люди. Хочешь нагадить своему соседу, так вызови его на дуэль, оскорби его как-нибудь, чтобы тому не было выхода, и в результате всего этого, ты в конце концов получишь свое удовлетворение. Так нет же, издевались над обычными разумными, которые по сути никому из них вреда не наносили. Понимая все это прекрасно, я также понимал и тот факт, что в данном случае мне теперь нужно готовиться к сдаче экзамена по магии жизни, а магию природы я действительно сдал, и сдал с отличием. Эти разумные, которые сейчас радостно перемешивались, все были магистрами магии природы, а значит, можно было понять тот факт, что я сумел убедить даже их в том, что могу быть хорошим магом этой стихии. Теперь же мне нужно было отправиться в лечебное крыло академии. Именно там меня ожидала сдача экзамена по магии жизни. Как я и ожидал, туда первую очередь принялись доставлять раненых с полигона, которые, по сути, сами были виноваты в своих травмах. Однако, по сравнению с тем, что я устраивал со своими противниками, особенно в последнем году, ничего страшного я не увидел. Все было вполне ожидаемо. Как обычно, какие-то идиоты по своей старой привычке ставили магов природы против магов огня, и в результате несколько молодых студентов с моей же кафедры попали на больничные койки с серьезными ожогами. Когда я увидел то, как маги жизни с моего курса лечат этих ребят, то даже закрыл глаза в ужасе. Ведь они действительно просто накачивали своей магией тела этих разумных, ожидая, когда само тело пострадавшего запустит процесс регенерации. По сути, это была глупость огромной силы, ведь для того, чтобы сделать что-то нормальное, подобным образом страдать не было никакой нужды. На моих глазах паренек, у которого силы жизни было примерно на уровень магистра, так накачал собственной магией пострадавшего, что тот едва в эйфории не ушел из больничного крыла академии на своих ногах. Да, я не спорю, пошел бы он на своих ногах, но проблема в том, что у него ожоги-то остались, он весь был обгоревший, и ожоги не прошли. Какой смысл так лечить разумного? Судя по всему, даже здесь присутствовали маги, которых пригласили как почетных гостей, среди которых я с некоторым удовольствием увидел и своего наставника Дирана Тирм. Этот старый маг жизни с нескрываемым неудовольствием наблюдал за происходящим, а все остальные маги, которые явно не имели к преподавателям академии никакого отношения, точно так же старались ему соответствовать. Я отлично понимал, что те же самые маги жизни, которые используют свою силу для того, чтобы на поля боя быстро подлатать раненых, достаточно скоро перестают делать подобные глупости. И подобный способ удобен только тогда, когда у тебя один или от силы два пациента в день, а то и в неделю. Но не тогда, когда у тебя таких пациентов может быть не одна сотня. В этом случае у тебя просто никакой энергии не хватит, чтобы их подлечить, а не то, что спасти. Уже только поэтому следовало бы понимать, насколько кризисная ситуация сложилась в лечебном крыле академии. Преподаватели были действительно вне себя от злости. Может быть, кто-то из них что-либо действительно нужное и демонстрировал, но я никогда этого не видел. Хотя все занятия с магами жизни я старался посещать. При этом, я неоднократно видел, что эти разумные действительно сами совершают ошибки. Вот, например, на моих глазах легкое ранение, больше похожее на порез, который явно оставил ледяной клинок мага воды, необходимо было залечить. И что делает маг? Студент. Он берет, прикладывает руки по бокам этой раны, и начинает накачивать магию жизни. Молодец. Хорошо еще, что ты за 20 шагов до больного не начал магию свою в него вливать. Но даже это не сильно ему поможет. Рана зарастет. Со временем. Ведь подстегнутые магией жизни мышцы и ткани тела разумного все же начнут регенерировать. Но ведь эту процедуру можно сделать гораздо быстрее и безболезненнее не только для себя, но и для больного. «Ты чего стоишь?» Неожиданно услышал я окрик от моего наставника, который недовольно показал на лежавшего по соседству молодого мага огня, которому, видимо, точно так же какой-то маг воды, практикующий именно на ледяных стрелах и клинках, довольно неплохо распорол бок, что могло привести даже к смерти. «Займись делом, чтобы через 5 минут этот стоял на ногах». Судя по тому, как удивленно на меня обернулись все маги, присутствующие в этом помещении, даже многие преподаватели не ожидали подобной наглости, ведь можно было понять, что по их меркам этого разумного, пострадавшего подобным образом поставить на ноги в течение дня не получится. А тут 5 минут, что за бред? Однако я не стал задавать глупых вопросов наставнику. Я отлично понимал, что он хочет доказать. Он хочет показать всем, что возможно и другое лечение, что его недовольство появилось не просто так на лице этого разумного. Он действительно имел право быть недовольным, так как такое лечение просто бессмысленно. Какой толк учить магов жизни целых 5 лет неизвестно чему, если после окончания ими Академии магии этих разумных снова придется переучивать? Это ли не показатель того, насколько плохими стали преподаватели в Академии? Спокойно приблизившись к стонущему на кровати больному, я аккуратно рассмотрел рану. В первую очередь я искал в ней какие-либо посторонние предметы. Все-таки бой происходил на полигоне, который покрывает поплавленный песок, и поэтому в рану могло попасть все, что только угодно. Учитывая опыт и знания магов, которые дежурили на полигоне, можно было понять, что вникать в проблему они не стали. Просто остановили кровотечение и отправили раненого в больничное крыло, и все. Как я и ожидал, в ране оказалось довольно много посторонних предметов. Они в моем зрении выступали в виде черных пятен. Более того, вокруг пары черных пятен я уже заметил красноту, а это означало начало воспалительного процесса. Если запустить хотя бы на пару часов этот процесс, то паренек просто не выживет. Заражение пойдет по крови и ничем хорошим для него это не закончится. Аккуратно придавив рану, я подтолкнул магией все эти частицы, заставив их выплеснуться с кровью на пол, покрытой узорной плиткой, что вызвало недовольные выкрики со стороны магов, преподавателей. Но одобрительный гул от военных магов и самого моего наставника, которые прекрасно поняли, что именно я делаю, вынудил этих разумных заткнуться. Быстро убедившись в том, что черноты и красоты в теле разумного не осталось, я принялся действовать по привычке. Для начала, я определила глубину раны. Она была вполне приличной. При этом, я постарался понять, насколько ситуация опасная для организма. Дело в том, что удар пришелся по ребрам, и одно из ребер было слегка надколото. Кусочек кости откололся и мог осложнить ситуацию. При помощи магического импульса, который использовал как своеобразный щуп, я прижал отколовшийся кусок кости к ребру и поставил своеобразную магическую заплатку. Теперь пока кость не прирастет, а произойдет это благодаря мне достаточно быстро, эта заплатка будет удерживать осколок. Конечно, кто-нибудь предложил бы мне его просто вытащить. Но вы знаете то, сколько понадобится времени, чтобы кость восстановила свое строение. Достаточно много. А меня был приказ поставить этого парня за 5 минут на ноги. После чего я принялся использовать свою энергию как своеобразную иглу и нить. Сначала первый шов прошелся по самому низу раны. Притянув друг к другу ткани, я провел магией жизни по окраине раны, спровоцировав рост новых тканей. Точно так же я сделал и средний шов. Шил я быстро, благо, что опыта у меня хватало. Что поделаешь, но в бесплатной больнице столицы еще и не такому научишься. Сделав второй шов, я стянул середину раны и точно так же провел своеобразное обновление клеток, после чего занялся самым верхним краем. Честно говоря, я уже слышал, как мне фактически в спину сопят маги, преподаватели, которые, видимо, не ожидали подобного с моей стороны. Но меня это не интересовало. Я хотел доказать, что не зря все это время занимался со своим наставником. Косо бросив на него взгляд, я заметил, что он одобрительно кивает головой. Видимо, я все делал правильно. Стянул края раны уже сверху, я снова провел своеобразный вброс магии жизни в соединенные края раны, чтобы ткани начали расти как можно быстрее. Время шло, и его было у меня очень мало. Я хотел вложиться в срок, который мне дал наставник, а ради этого надо было постараться. После того, как закончил стягивать края раны, я аккуратно принялся водить щупом магии жизни по ране, вынуждая как можно быстрее ее срастаться. И когда я поднял руки и сделал шаг назад, вытирая пот со лба, сзади услышал удивленный шепот. 4,5 минуты. Но это же просто невозможно. Однако меня даже не интересовало то, кто именно так удивился моим действиям. В первую очередь я смотрел на ошеломленное и удивленное лицо молодого мага огня, который, видимо, сам уже планировал провести достаточно большой срок в лечебном крыле академии. А сейчас он медленно привстал на кровати, после чего, сев, принялся себя ощупывать. Да, на его боку ярко-розовым цветом выделялся свежий шрам от ранения, но он уже был достаточно заросший, чтобы этого парня не было нужды держать в этом отделении. Его могли выписать, чтобы он приходил сюда раз в день на осмотр. Не более того, лежать здесь ему не было никакой нужды. Я выполнил приказ наставника, подняв этого разумного на ноги за 5 минут. Честно говоря, когда я подумал о том, что ждало этого парня, если бы его лечением занимался кто-нибудь из преподавателей магии, или же тех же самых студентов с кафедры жизни, то мне даже остановилось страшно от одной мысли о том, что они даже не рассматривали раны, и из-за этого у их пациентов могли возникнуть достаточно большие проблемы. Например, по соседству я видел то, как рану, которую просто стянули, даже не стали проверять и чистить. Молодой маг жизни, который намеревался стать, кстати, выпускником академии, даже не проверил рану на присутствие посторонних предметов. А я со своего места прекрасно видел, что в ноге, где была рана, уже начинается воспалительный процесс. В ближайшее время у этого разумного возникнут большие проблемы, и магам жизни Академии придется постараться, чтобы сохранить ему ногу. В чем дело? Заметив мой косой взгляд на рану своего пациента, этот молодой маг недовольно огрызнулся, видимо, понимая, что сам сделал что-то не так, но признавать свою ошибку, видимо, он все равно не собирался. «Я спешить не собираюсь. У меня еще времени достаточно впереди. У тебя может быть и достаточно». Криво усмехнулся я, прекрасно понимая, что сейчас никто не укажет ему на его ошибку, только из-за того, что маги, преподаватели хотят его выпустить из академии. А вот у твоего пациента его осталось не так уж и много. «Придурок, тебя что, не учили рану чистить? Ты же там мусор оставил на целое ведро. Через 2 дня он останется без ноги, и все благодаря тебе, тоже мне, маг жизни». Да таких магов жизни, вообще к больным подпускать нельзя. Судя по всему, этот парень собирался еще раз огрызнуться, но заметив бешено расширившиеся глаза собственного мага, куратора, что-то шепча и ругаясь вполголоса, вернулся к больному. Скорее всего, ему очень сильно повезло только из-за того, что его пациент сейчас был без сознания, а я бы на месте пациента потребовал и финансовой компенсации. Все-таки, из-за такого лечения он может стать калекой на всю оставшуюся жизнь, а если сумеет накопить достаточно денег, тогда до встречи хорошего мага жизни. А где он его возьмет, если таких вот умников выпускают за пределы академии, и еще ставят им прекрасные выпускные баллы? Ведь я отлично понимал, что этому парню маги, преподаватели прочат хорошее будущее. Они даже настаивали в моем присутствии, чтобы ректор Руин Бурит присвоил этому молодому пареньку сразу 2-й ранг мага жизни, что было весьма значимым вознаграждением для только что выпустившихся из академии студентов. И тут вдруг такой прокол, причем все это произошло в присутствии магов, приглашенных в качестве наблюдателей и почетных гостей. Судя по разъяренному шипению его мага, куратора, Этому парню не светит получить подобный перстень, на котором будет стоять красивая цифра 2 в обрамлении символа жизни. Ведь он только что совершил грубейшую ошибку, практически оставив своего пациента в критическом состоянии. За такое вообще-то мага нужно лишать его звания и ранга, а не то что давать повышенный ранг при выпуске. Но это решать не мне. Достаточно было и того, что мой наставник гордо осматривал радостно улыбающихся магов жизни, стоявших рядом. Скорее всего, это были его знакомые, а если присмотреться, то можно было понять это, что они могут быть даже и из одного выпуска Академии. Если так, то они друг друга очень хорошо знают. А значит, можно было понять, что и этот экзамен я сдал. Не желая терять времени зря, я прошелся еще к 3 пациентам. Мне нужно было срочно закрепить результат, и поэтому 2 раненых от магии огня я также вылечил достаточно быстро. Вынудив их кожный покров регенерировать, я сделал так, что их обгоревшая кожа осыпалась, открыв розовую и чистую молодую кожу, после чего перешел дальше. А вот последний пациент был весьма оригинальным. Дело в том, что в плече у него побывала, судя по всему, ледяная сосулька, и костям плеча досталось очень хорошо. В этот раз спешить я не стал. Проверив рану на мусороизражение, я принялся действовать аккуратно. Учитывая тот факт, что рана была сквозная, мне пришлось постараться. И пока остальные маги пытались что-то сделать с другими ранеными, я спокойно приводил плечо этого мага огня в порядок. Судя по косому взгляду, этот паренек был не сильно доволен тем, что на данный момент просто зависит от меня. Но мне было плевать на такие проблемы. Важным в первую очередь был тот факт, что я действовал ему во благо, и попутно себе самому. Маги, которые подходили ко мне, одобрительно хмыкали, и тут же отходили в сторону, так как мешать рядом стоя и сопя мне в ухо, они явно не собирались. А вот рядом с другими магами я то и дело слышал какие-то возмущенные выкрики, и пару раз даже слышал звук четкой затрещины. Судя по всему, маги, преподаватели буквально не находили себе места от ярости. Провал был полный, ведь они сами и курировали этих студентов, обучали их всему тому, что знали. А знали они, судя по тому, как действовали их ученики, очень мало. И уже только поэтому можно было понять, что в этот раз выпускники, у которых были маги, кураторы с Академии магии, просто не получат повышенного ранга. Так как в данном случае, ошибки их действий были налицо, но вмешиваться в происходящее я не собирался. Не было в этом никакой нужды. Достаточно было знать то, что я действительно сумел сдвинуть это дело с мертвого хода, спровоцировав интересы магов жизни к себе самому. Узнав о том, кто был моим куратором, они подходили и поздравляли моего наставника с правильно воспитанным учеником. Судя по всему, по их мнению, подобные слова были самыми важными в данном случае, мне и этого хватало, так как с помощью этих знаний я действительно продемонстрировал, что не зря отказался от магов, кураторов из Академии, а это было дополнительным бонусом. Когда этот день наконец-то закончился, я привычно отправился обратно в свою комнату. Теперь мне не было никакой нужды выходить из нее, по крайней мере, до того времени, пока будет решено что-либо по поводу сдачи экзаменов. Я считаю, что экзамены сдал на отлично, причем претензий ни со стороны магов природы, ни со стороны магов жизни, я так и не услышал. Хотя было заметно, что те же самые маги жизни были не слишком довольны тем, что я сделал, особенно в отношении молодого студента, который по своей глупости едва не оставил инвалидом своего пациента. Но подобные нюансы меня не беспокоили. Да и зачем мне переживать в отношении студента, который позволял себе подобное, достаточно предвзятое отношение к своим пациентам? По-другому я назвать произошедшее просто не могу. По сути, этот разумный просто бросил своего пациента с поврежденной ногой, оставив все на суд так называемых богов. А зачем такое делать? Разве ты не маг, лекарь? Ты же должен был поставить этого разумного на ноги, полностью восстановив его тело. Честно говоря, я просто не понимаю того, по какой причине он вообще взялся за лечение этого разумного, если не собирался поднимать его на ноги. Что значит подобное поведение в отношении несчастного, который попал к тебе в руки? Зачем так поступать? Чего он таким образом добивался? Ладно, ты сделал подобную глупость. А дальше что? Вопросов у меня было просто огромное множество, а вот ответов практически не было. И это меня очень сильно раздражало. Как уже говорилось, подобного я просто не понимаю. Неужели он настолько был уверен в том, что маг, преподаватель прикроет его все эти хитрости своей властью и связями, что не будет никакой нужды проявлять истинное мастерство или знание. Хорошо, возникает опять тот же самый вопрос. А дальше что? Ведь, по сути, он на данный момент лечил своего товарища, студента. Неужели он по какой-то глупости думал, что такой же, как и он, студент просто забудет о том, как в отношении него поступил этот молодой разумный? Сильно сомневаюсь. Самое худшее в этом было только то, что студент с подобными знаниями, покинувший стены академии, был бы принят с радостью каким-нибудь дворянином, или же даже организацией. Например, та же гильдия магов могла бы принять к себе мага, который закончил академию с повышенным рангом, только для того, чтобы поднять свой престиж. Но при первом же столкновении, когда этому разумному пришлось бы кого-то лечить, были бы выяснены страшные подробности. И что дальше? Хорошо, если бы это произошло в присутствии опытного мага жизни, который сумеет исправить его ошибку. А если нет, если рядом не будет никого, кто успеет вмешаться и исправить его ошибку? В результате этого просто погибнет ни в чем не повинный разумный. Самое обидное в этой ситуации заключается в том, что если погибнет простолюдин, то никто не обратит на это внимания. А если погибнет дворянин, что тогда? Дворяне не из тех, кто забывает подобное. Они тут же постараются найти виновника. И если будет доказано, что маг жизни фактически покушался на его жизнь, а иначе подобное лечение просто не назовешь, то этот разумный недолго будет могущественным магом жизни. Его жизнь достаточно быстро закончится. Я же уже говорил о том, что маги жизни в империи считаются очень слабыми, и практически не могут постоять за собственную жизнь. Такой разумный очень уязвим. По сути, магов жизни стараются не обижать. Мало ли, когда тебе самому придется обратиться к такому разумному за помощью, но что-то мне подсказывало, что обращаться за помощью к такому разумному я бы не советовал никому. Такое лечение будет хуже самого ранения. Судя по всему, и по скандалу, который начался на кафедре жизни, так считал не только я один. Как я понял, архимаг Руин Бурид был очень недоволен тем, как себя продемонстрировали его подчиненные в присутствии приглашенных гостей. И это уже давало понять, что положение кафедры магии жизни тоже стало очень шатким. В ближайшее время их ждут серьезные проблемы. И эти проблемы явно будут иметь отношение именно к этому событию. Эти разумные действительно сами фактически спровоцировали ситуацию, старательно превознося знания и силы разумного, который на глазах приглашенных гостей едва ли не сделал инвалидом своего пациента. Это ли не их ошибка? Уже только поэтому я бы задался вопросом по поводу того, насколько опытными и знающими магами стоит считать самих преподавателей кафедры жизни в академии, ведь они, по сути, едва не приговорили к смерти невинного разумного. Я, конечно, понимаю, что этот студент учится в академии, и его бы все равно вылечили. Правда, это лечение было бы гораздо более долгим, чем этого требовало само ранение, да и нервы бы ему явно помотали. Вот только при всем этом можно было понять, что подобных глупостей можно было бы избежать, всего лишь позаботившись о том, чтобы лечением занимались именно знающие разумные, а не тот, кто вовремя подсуетился и подсунул своему магу, куратору, хорошую бутылку редкого вина, которого в империи Торнан днем с огнем не сыщешь. Да-да, я уже знал о том, каким именно образом этот молодой разумный попал в список студентов, претендующих на повышенный ранг при сдаче выпускного экзамена. Именно таким образом. Этот маг, преподаватель, очень любил хорошее вино, а у этого студента, который хотел получить все и сразу, родственник занимался торговлей, так что для него не составило особого труда попросить родственников привезти откуда-нибудь издалека это вино. Вот только ситуацию это не изменило. Судя по всему, маг, куратор, который за бутылку вина фактически отдал на растерзание свой собственный имидж хорошего преподавателя магии жизни, теперь уже был явно недоволен тем, что кто-то решил воспользоваться его слабостью и увлечением. Однако это положение уже не получится исправить. Обдумывая эту ситуацию, я с некоторым удовольствием понял, что скорее всего маги, преподаватели будут буквально богов молить о том, чтобы меня как можно быстрее выперли из академии. Ведь из-за меня регулярно случались скандалы и ситуации, которые позорят академию с каждым разом все больше и больше. В прошлый раз, когда возникла скандальная ситуация, очень сильно пострадала кафедра магии воды. И в данном случае даже не важно то, что по сути я не был особо виноват в случившемся. Я всего лишь хотел выскользнуть из этой своеобразной ловушки, которую мне могли создать маги, преподаватели, вынуждая сдавать экзамены именно так, как они того хотят. Именно благодаря тому, что у меня была возможность обойти подобные хитрости, я и сумел довольно неплохо заканчивать каждый год, всего лишь сражаясь на полигоне. Однако, кафедра воды тогда сама усугубила ситуацию мошенничеством и каверзами, которые пытались подстроить мне, но сами в них попались. Теперь же, все повторилось только с кафедрой жизни. Возможно, они меня вообще в расчет не принимали, особенно учитывая тот факт, что мой маг, куратор не имел никакого отношения к магам, преподавателям академии. Но в данном случае это и стало их ошибкой. Ведь он хорошо знал мои способности, знал мои знания и опыт, чем и воспользовался. А после того, как я продемонстрировал свои знания и мастерство, все остальные студенты на моем фоне выглядели не то, что бледно, они по сути выглядели достаточно жутко. Ведь сами эти молодые студенты-то не могли ничего противопоставить требованиям магов, гостей академии, которые требовали показать мастерство и знания, а не тупое переливание магии жизни в организм пострадавшего. Однако я в первую очередь сейчас рассчитывал только на то, что мое вмешательство в данном случае всего лишь имело отношение к сдаче экзамена, и я его сдал. А для меня больше ничего и важно, то не было, тем более, что в ближайшее время я собирался покинуть Академию магии. При этом я постарался сразу с комнаты общежития вынести все то, что имело отношение ко мне через подземный ход. Комнату я старательно очистил от всего лишнего. Оставалось только дождаться последнего дня, того самого дня, который ознаменует конец моих 5-летних мучений в этом учебном заведении. И наконец-то я могу вас поздравить с тем, что вы закончили Академию и станете гордостью магических сил и сообщества Империи Тернан. Честно говоря, наверное, среди студентов никто не ждал этой напутственной речи старого архимага и ректора Академии так, как ждал ее я. Я прошу вас только об одном: не забывайте о том, из какого гнезда вы вылетели. Летите гордо над этим миром, несите свет магии и знаний во все уголки. Старайтесь не ронять гордого имени студентов из Академии Империи, которая потратила на вас огромные ресурсы и время, предоставив вам знания, которых вы нигде просто не найдете. А вот с этим утверждением я бы поспорил, но перебивать старика как-то было бы не сильно культурно, ведь он старался, речь эту произносил. Но при всем этом, я также понимал и то, что некоторые из преподавателей, которых сейчас, наверное, большинство, будут только рады пинком провести меня за ворота академии. Ведь из-за меня возникло очень много проблем, особенно в этом году, студента кафедры магии жизни, которого я практически носом ткнул в его ошибку, с большим трудом выпустили из академии с первым рангом мага. При этом, сделали отметку о том, что ему нужно еще пересдавать практику. Боюсь, что в этом году он свой перстень так и не увидит. А вот мне, благодаря вмешательству архимага Руина Бурит, да и моего наставника, все-таки дали перстень мага второго ранга. И он сейчас гордо отсвечивал на моем пальце, символизируя мои знания в магии жизни и природы тем, что цифра 2 располагалась в окружении двух символов, имеющих отношение к этим стихиям. Перстень этот изготавливался на заказ и принадлежал только одному разумному. По сути, производилась привязка. Это был артефакт. Другой разумный не сможет одеть этот перстень на свою руку, как бы ни старался. Зато у меня была возможность подняться на новый уровень. Тот самый уровень, который впоследствии, возможно, даст мне не силу и знания, которые я не устану искать. Вполне возможно, что кто-нибудь скажет про меня не очень лицеприятные вещи. Все-таки я был достаточно жестоким по отношению к некоторым разумным. Я этого и не отрицаю. Давайте начнем с того, что они сами напросились. Сколько раз можно это повторять? Может быть, вы принадлежите к той самой сумасбродной религии, где надо терпеть все оскорбления и унижения ради какой-то эфемерной цели, но я к ней явно не принадлежу. И мне плевать на все это. Тот, кто пытается сделать мне гадость, пусть будет уверен в том, что я ему отвечу тем же, а то и большим размером гадостей, чем он готовил для меня. С большим трудом выдержав эту напутственную речь архимага, я с радостным выражением дебила на лице похлопал ему в ладони, изображая искреннюю радость от того, что я наконец-то покину этот каземат, в котором мне уже было в тягость даже просто находиться. После чего, со спокойной душой направился прочь. Хитрость была в том, что никаких документов мне не было нужно получать. Сам этот перстень и был документом, удостоверяющим личность мага, а также свидетельствующим о том, что он закончил академию. Второй ранг давал же понять, что я либо с отличием закончил академию, либо уже сдавал дополнительные экзамены на повышение ранга, что тоже было немаловажно. Возвращаться в общежитие я не собирался, так как уже заранее сдал полностью комнату гному, коменданту. Видели бы вы грустные глаза этого старого гнома, который привык к тому, что в комнате под чердаком кто-то живет. Я же, в благодарности ему за его доверительное отношение, решил подарить этому гному пару ящиков хорошего вина. Старик растрогался и едва не расплакался. Видимо, очень редко студенты ценили его доброжелательное отношение к себе, но это с их стороны было достаточно глупым поступком. Коменданта нужно уважать, все-таки он старается, хотя вряд ли кто это видит. С гномом, снабженцем трапом я также попрощался, но при этом дал ему понять, что прощаюсь с ним не навсегда. Вдруг мне понадобятся какие-то поставки редких ингредиентов или ресурсов. В этом случае помощь данного разумного будет мне просто необходима. Услышав такие слова, и этот гном тоже едва не расплакался. Естественно, что его интересовало то, как мы с ним будем встречаться. Я же успокоил его тем, что подобные встречи – это уже мои проблемы, а его проблема только в том, что нужно каким-то образом будет искать то, что я запрошу, и все. Все мои вещи уже были давно за пределами академии. Именно поэтому я даже и не стал задумываться, а тут же постарался покинуть Академию магии. Здесь мне делать было уже нечего, особенно учитывая тот факт, что на выходе Академии уже паслись те самые представители гильдии магов и армии Империи. Они сейчас старательно вылавливали тех, кто, поступая вместе со мной в Академию, совершил глупость и подписал с ними договор. Хотя глупостью это называть было с моей стороны весьма предвзято, ведь не у каждого были деньги на оплату обучения. Такое тоже нужно уважать. Я же в данном случае их интересовал не столько, ведь им надо было сейчас определиться со своими подчиненными. Кроме того, мне нужно было официально выйти за пределы академии. Тут уж ничего не поделаешь. Иначе меня, как последнего идиота, начнут искать именно на территории академии. И тогда могут возникнуть многочисленные вопросы по поводу того, куда мог деться студент, который академию не покидал. Делать такую глупость я не собирался, и поэтому, несмотря на нервотрепку, вышел через обычные двери. Столкнувшиеся в проходе со мной разумные попытались было схватить меня за руки, но ничего не получилось. Я не стал задерживаться, а достаточно грубо стряхнул со своего рукава умника, который вцепился мне в руку с какими-то завываниями по поводу того, что у него есть для меня работа. «Еще раз так сделаешь, я у тебя на лбу выращу половой орган обезьяны». Не ожидавший от меня подобного приветствия разумный дернулся назад, видимо заранее понимая, что в данном случае его не ожидает ничего хорошего. А я действительно не собирался уступать. Кто они такие, чтобы я позволял подобное отношение к себе? Судя по всему, он имел отношение к гильдии магов, потому что практически сразу снова бросился в наступление. Хотелось бы, конечно, понять, какой дурак ему сказал, что подобное поведение ко мне допустимо. Но я уже отошел в сторону, и подъехавший достаточно быстро экипаж подобрал меня, практически у него перед носом. Уже садясь в карету, я заметил несколько разумных, точно так же дернувшихся вслед за ним, но замерших от неожиданности. Видимо, они не ожидали того, что я найду выход из положения, из довольно большой площади, где на меня могла быть объявлена полномасштабная охота, исчезну подобным, весьма хитрым способом. Но мне было важно другое. Пусть сейчас придумают себе любые оправдания, будут думать о том, что за моей спиной стоит какой-нибудь могущественный дворянин, или еще какой-либо бред. Мне все это сейчас не важно. Важно другое. Я вырвался из академии. Я нашел выход из этой ситуации. Я получил желаемое, и теперь являюсь полноценным магом. А значит, могу решать свои дела так, как мне это нужно, вне зависимости от того, как может быть связано все происходящее с учебным процессом в академии. Башня древних, кого еще там принесло? Медленно просыпался разум древнего существа, когда-то поставленного охранять реликвию, и оно сейчас просто не понимало того, кто же все-таки осмелился его разбудить. Последнее время и так довольно часто ему доставляли беспокойство различные любопытные существа, у которых хватало наглости приближаться к башне, в которой находилась реликвия, да и сам страж, кем он раньше был, уже и даже не вспоминал. Все только по той причине, что сам прекрасно понимал главную проблему. Для всех разумных, которые могли бы попытаться приблизиться к башне, Страж являлся самым страшным врагом. В его задачу входило сохранять реликвию и источник, который питал фактически всю защиту башни. В последнее время, хотя бы раз в год, появлялось одно любопытное существо, которое, видимо, намеревалось попытаться забрать реликвию, но двигалось оно весьма осторожно, не пытаясь каким-либо образом угрожать или нападать. Приблизившись вплотную к башне, это существо демонстрировало только любопытство, и не более того. Уже только поэтому страж не трогал его, хотя и ощущал от него какую-то родственность. Действительно, это существо было в чем-то родственником реликвии, хранящейся в башне, что явно давало возможность стражу не убивать это любопытное существо, которое всего лишь приходило к башне, но врываться в нее даже не пыталось, а просто обходило башню, после чего старательно удалялось, словно проявляя уважение в отношении истинного хозяина этой территории. И уже только за это следовало бы уважать того, кто приходил сюда, чтобы получить знания или силу, но не навязывал свое общество стражу, и не пытался его каким-либо образом вынудить отдать реликвию. Ведь он даже пытался мешать, или каким-либо образом прорываться в башню, он просто ходил мимо, всем своим видом демонстрируя послушание и смирение. Честно говоря, древнему стражу было даже интересно выяснить, как дальше будут развиваться события. Все-таки, видимо, когда-то он был весьма любознательным существом, когда-то, но не сейчас. Сейчас он должен был выполнять обязанность по охране реликвии. А реликвия была заточена в этой башне, а сама башня была под защитой стража. Все закономерно. До тех пор, пока этот разумный не пытался проникнуть в башню, стражу он не угрожал. Самая могущественная разумная сущность вспоминала про то, как неоднократно к этой башне приходили другие существа, старательно пытающиеся проникнуть в башню, чтобы забрать реликвию. Ну, другой цели у них просто быть не могло. Естественно, что страж с такими существами разбирался достаточно быстро, особенно учитывая всю твою злобу и ненависть, которая буквально пропитала естество этих существ. Они хотели забрать то, что им не принадлежит. Соответственно, можно было понять и то, что при таком расположении дел, страж быстро находил на них управу. Эти разумные становились для него пищей, и не менее того, сам страж не гнушался поглощать сущность таких разумных, что было для него достаточно съедобно, и по сути питательно. Что поделаешь, но стражу тоже нужно жить. Более того, страж был бы и не против поглощать таких разумных чаще. Только подобное происходило не раньше, чем раз в 200-300 лет. Но даже в этом случае он был доволен, ведь так он еще и выполнял свою миссию.